10. Лиланд Гонт стоял, заложив руки за спину, у окна у себя в комнате над магазином и смотрел на город. Его просторная четырехкомнатная квартира непременно вызвала бы у горожан удивленные пересуды. Она была пуста, абсолютно пуста. Ни кровати, ни техники, даже стульев и то не было. Шкафы были пусты и стояли открытыми. Несколько свалявшихся комков пыли, подталкиваемые сквозняком, лениво прогуливались по полу, не обезображенному коврами. Единственным предметом обстановки, весьма условным, было обрамление окон, уютные клетчатые занавески. Да и то лишь потому, что они были видны с улицы. Город пока еще спал. Магазины стояли темные, перекресток главной улицы и Уотермилл оживлял только сонно мигающий желтым светофор. Гонт смотрел на город нежным взглядом влюбленного. Пока это был не его город, но ждать оставалось недолго. Он уже наложил на него руку. Горожане пока что этого не знали, но ничего, узнают, узнают. Открытие прошло на ура, без сучка, без задоринки. Мистер Гонт любил думать о себе как об электрике человеческих душ. В таком маленьком городе, как Касл-Рок, все электрические щиты расположены рядом, один за другим. Все, что ему нужно сделать, это открыть дверцы щитков и провести небольшую перекоммутацию. Сначала ты подключил Вильму Ержик к Нетти-Коп, используя провода из двух других коробок, парнишки по имени Брайан Раск и пьянчуги Хью Приста. Таким же образом ты закоротил друг на друга и остальных: Бастера Китона на Норриса Риджвика, Фрэнка Джуита на Джорджа Нельсона, Салли Рэдклифф на Лестера Пратта. На каком-то этапе ты проверяешь одну из своих скруток, чтобы убедиться, что все работает как надо, вот как сегодня. А потом залегаешь на дно и время от времени посылаешь по цепи заряд, чтобы и не было скучно, чтобы напряжение не спадало. Но по большей части ты просто тихо сидишь и ждешь, пока все закончится, а потом собираешь сливки. Все сливки. Все сразу. Все, что для этого нужно, это понимать человеческую природу и... Разумеется, многое упирается в средства и твою собственную настойчивость, размышлял вслух Лиланд Гонт, глядя на спящий город. А почему? Ну, просто потому. Просто потому. Люди всегда тряслись над своими душами, но он все равно соберет максимальное их количество, когда будет прикрывать дело. Для Лиланда Гонта людские души были как охотничьи трофеи, как чучело здоровенной рыбы для заядлого рыбака. В нынешние практичные времена, полные здравого смысла и логики, они стоили мало, но он все равно набирал их как можно больше. В противном случае игра просто лишалась азарта. И все же, по большей части, он это делал для собственного удовольствия. Не для пополнения коллекции, а просто для развлечения. Теперь для него только это имело значение, поскольку годы идут и идут, и развлечения ищешь везде, где можешь. Мистер Гонт сцепил руки перед собой. Руки, пугавшие всякого, кому повезло испытать их змеиное прикосновение. И сложил их в замок. Костяшки правой руки уперты в ладонь левой. И наоборот. Его ногти, длинные, желтые и крепкие, были к тому же и очень острыми, так что уже через пару секунд они прокололи кожу на пальцах, выпустив наружу редкие струйки темной густой крови. Брайан Раск вскрикнул во сне. Майра Эванс дотянулась рукой до промежности и начала бешено мастурбировать. Ей снилось, что король занимается с ней любовью. Денфорду Китону снилось, что он лежит посреди прямого финишного отрезка на Льюистонской трассе для скачек и пытается закрыть лицо, а кони в бешеной скачке мчатся прямо на него. Салли Рэдклифф во сне открыла дверь мустанга Лестера Пратта и увидела, что машина полна змей. Хью Прист проснулся от собственного крика, вызванного следующим видением. Генри Бафор, бармен подвыпившего тигра, плеснул бензина для зажигалок на лисий хвост и поджег его. Эвериту Франкелю, помощнику Рэя Ван Аллена, приснилось, что он взял в рот новую трубку, но ее мундштук превратился в лезвие бритвы и отрезал ему язык. Полли Чалмерс слабо застонала во сне, а внутри ее маленького серебряного амулета что-то зашевелилось и сдвинулось с шорохом, похожим на шелест маленьких пыльных крыльев. От него пошел тонкий, пыльный аромат, как дрожь фиалок. Лиланд Гонт чуть ослабил замок. Его большие неровные зубы обнажились в довольной и одновременно невообразимо отталкивающей улыбке. Во всем Касл-Роке кошмарные сны рассеялись, и спящие расслабились. На время. Скоро взойдет солнце, и начнется новый день, полный сюрпризов и неожиданностей. Кажется, пришло время завести себе помощника. Но не такого, которого не коснутся процессы, запущенные умелой рукой мистера Гонта. Разумеется, нет. Это испортило бы все веселье. Лиланд Гонт стоял у окна и смотрел на беззащитный город, распростертый внизу в мягкой тьме.